Менониты – это первая из евангельских сект, появившихся в России. Секта ведет свое происхождение от средневековой секты анабаптистов, потерпевших разгром крестьянской войне в Германии и бежавших от преследований во все страны мира. Остатки этих сект полностью изменили своим первоначальным утопичным идеалам. От их прежнего революционного духа осталось лишь своеобразное истолкование Библии, а одной из главных догм стало непротивление злу насилием. Секта эта возникла в Нидерландах в первой половине XVI века и стала называться по имени Менно Симонса 1492-1559, бывшего католического священника, который организовал общину из анабаптистов, бежавших в Нидерланды. Он написал «Фундамент истинной христианской веры», ставший источником вероучения меннонитов. Менониты боролись против католической церкви и феодалов, но вместе с тем отвергали и революционные вооруженные выступления народа. Вероучение этой секты ярко отразило нерешительность и непоследовательность буржуазии XVI-XVII веков, стремившейся свергнуть власть феодалов, но вместе с тем боявшихся революционного движения народа. После победы над Турцией в войнах 1768-74 годов и 1787-91 годов Россия присоединила огромные территории на побережье Черного и Азовского морей и Крымский полуостров. Для заселения этих земель широко привлекались западные колонисты. Именно тогда на украинских землях появились поселения немцев-колонистов, большинство которых были меннонитами. Поселившись на юге России, менониты основали общины, в которых быстро шло расслоение на богатых и бедных. Верхушка секты не ограничивалась эксплуатацией лишь своих братьев. Она охотно брала себе в работники бедняков из местного населения, а также тех, кто шел сюда из центральных областей, гонимый голодом и нуждой. Религиозный фанатизм среди этих обогатившихся менонитов был быстро подорван. Основная масса обогатившихся менонитов стала верноподданными царя и помещиков и оказывала им большую помощь в военное время, доставляя в распоряжение войск подводы и помещения. И в отличие от ряда других сектантов, даже отбывала воинскую повинность. В бедняцкой менонитской среде возникали протесты против такого перерождения богатых собратьев. Как проявление этого протеста возникли новые секты менонитов. Сепаратисты, проводившие отдельные молитвенные собрания. Назаряне, иступленно проповедовавшие идеи хилиазма, второго пришествия Христа и страшного суда. Скакуны или гюмферы, создавшие замкнутые общины с обрядами, подобными хлыстовским родениям. Кулацкая верхушка менонитов уже во время революции 1905 года, не надеясь на силу своих непротивленческих проповедей, для борьбы с восставшими крестьянами вооружилась винтовками и револьверами и оказала серьезную помощь царизму при подавлении революционного движения в деревне. Такую же контрреволюционную роль играла верхушка этой секты во время Октябрьской революции и Гражданской войны. После победы советской власти большинство менонитов эмигрировали за границу. Остатки секты еще сохранились в нашей стране. Кто же замаливает свои грехи в этой секте? Вот, например, один из руководителей общины города Тавды Свердловской области Реймер. Происходит он из семьи менонитского проповедника. Он сам также уже давно занимает руководящее положение в менонитской секте. В 1935 году за антисоветскую агитацию он был приговорен к 8 годам лишения свободы. За антисоветскую деятельность осуждены были также 3 его брата. На суде Реймер откровенно признался, что использовал проповеди среди верующих для антисоветской агитации. Реймер имел связи с менонитскими общинами США и Канады, откуда он получал деньги в благодарность за высылаемые в эти страны письма с клеветническими измышлениями о жизни советских людей. Отбыв срок наказания, Реймер поселился в городе Тавде и организовал здесь тайную секту, в которой объединились люди, близкие ему по духу или обманутые и запуганные его проповедями. Еще в годы царизма меннонитское вероучение не находило сколько-нибудь широкого распространения среди русских крестьян, работавших в немецких колониях юга Украины. С целью усиления своего влияния верхушка колонистов вводила для батраков специальные библейские часы, где читалась Библия, произносились проповеди, пелись духовные песни. Здесь и возникли первые баптистские общины –